Глава 5. Неоправданные надежды. В общем, начал я сворачивать лагерь. Да у меня тут и были-то только тент, защищающий от слепящих лучей солнца. Я и так уже загорел до черноты. Подстилка, на которой я спал, и вещмешок. Я всегда все держу в хранилище. Там время стоит, все припасы сохраняются. Это удобно. Собрав вещи, я оделся, закинул вещмешок за спину и двинул с патрулем к городу. Тут пара километров, и будет окраина Сочи. Хм, вечер уже, а я только завтракал. Обед пропустил, потому что спал. Укатала меня вдовушка, живущая на окраине Сочи. Только утром выполз из ее дома, и вот отдыхал, набирая сил перед следующей ночью. А тут эти. Около часа топали. Ох и духота. Ну, дошли. Комендатура военная. Сначала оформили меня в журнале учета, что, между прочим, незаконно. Я гражданский, должны через милицию проводить. Я им напомнил об этом, но они все равно регистрацию провели и после отвели меня в кабинет к дежурному сотруднику. Пока тот изучал мои документы, лейтенант уже доложился, и я отвечал на вопросы. Услышав один из моих ответов, лейтенант возмутился. «Горький? Где там север?» «Да и месяц всего на зоне». «Я образно. Да и не на зоне, а в шарашке при Горьковском автозаводе. Мы собирали двигатели для самоходок». «Это разве не секретная информация?» — уточнил капитан. «С меня подписки не брали». Пожал я плечами и попросил. «Вы не могли бы побыстрее? Через 40 минут начинаются вечерние танцы в ДК, и я не хотел бы опоздать. Вчера зажигали с одной вдовой, целый час отплясывали. Потом всю ночь доказывал, какой я мужчина. Сегодня хотелось бы повторить». «Теперь ясно, почему ты днем спишь», — буркнул лейтенант. А вот капитан, который медленно краснел, взорвался гневом. «Танцульки, значит? Наши парни в окопах погибают, а ты тут у бабьего бока пригрелся». «Капитан, рот закрой. Я за год больше 1000 немцев на тот свет спровадил. Долгов у меня нет. Если бы каждый боец убил хоть одного немца, война давно бы закончилась. Так что не тебе меня стыдить. Тем более я теперь гражданский. Что там армейцы делают? За год, да не могу нанюхался. Не мешай мне наслаждаться мирной жизнью. Гражданин Барт, вы задержаны до подтверждения вашей личности. Капитан, не наглей». Если я разозлюсь, от вашей конторы и развалин не останется. Что, своих побьешь? Я не ответил на этот провокационный вопрос. В общем, вещи у меня забрали. Ничего ценного там не было. И отвели меня в камеру. Заперли с какими-то тремя бомжами, видимо, местными алканавтами. Ночь нормально прошла. Только есть хотелось. Не кормили же. Утром меня выпустили и отвели к бодрому и выспавшемуся капитану, который мне сообщил. «Барт, пришла информация по тебе из Москвы. Сразу ответили. Ты у нас, оказывается, дезертир». «Ты с дуба рухнул. Вниз головой. Как я могу быть дезертиром, являясь при этом чисто гражданским? Мне вон еще паспорт получать. С первыми холодами поеду. А пока тепло, хочу тут время провести». «Ничего не знаю. Приказали этапировать тебя в Москву под конвоем». Я задумался. Прорваться и уйти уже на нелегальное положение – или все же скататься и узнать, что за хня происходит. Лично я своим положением был более чем доволен. Удача от меня не отворачивается. С первыми холодами я планировал перебраться на немецкую территорию. Вон, Крым они взяли. И поработать по немецким тылам. Попартизанить. Москва была в планах. Но только чтобы девчат и детей навестить. Я ведь даже и не знаю, кто там у Лары народился. В общем, победило любопытство. Пусть будет Москва. Меня оформили... Приставили ко мне двух бойцов конвоя, выдали им припасы на дорогу и отвезли нас на железнодорожную станцию. Нам были забронированы 3 места в пассажирском вагоне. Если думаете, что до станции мы доехали на машине, разочарую. На телеге, даже не на бричке. А потом неспешное движение, и через 4,5 дня мы прибыли в Златоглавую. Тут нас уже ждали, встречали, и машина была, полуторка. Отвезли в комендатуру столицы. И снова камера, уже для командиров. А вот это интересно. Что тут все же происходит? Я был раздражен от того, что не мог утолить свое любопытство. Устроился на свободном месте и прикрыл глаза, потирая кисти рук. Меня перевозили по-серьезному, как опасного преступника, в наручниках. А они тугие, и, похоже, шрамы останутся. Был вечер. Я успел получить ужин и убедился, что тут неплохо кормят, с котла комендачей. Ну а после спать. Утром, после завтрака, ближе к 10 часам, конвойный отвел меня в кабинет следователя. «Садитесь, гражданин Барт», — буркнул толстый майор, протирая лысину платком. Плюхнувшись на стул, я чуть напружинился, готовый атаковать майора. «Буду прорываться, надоело все». И тут он задал вопрос, которого я точно не ожидал услышать. «Вы в курсе, что суд над вами был фиктивный? Вы слышали об операции «Оверлок»?» «Что за бред? Никакого фиктивного суда не было. Не надо мне портить карму. Меня все устраивает. И что за операция «Оверлок»?» Майор с силой потер лицо ладонями и пробормотал. «Ситуация начинает немного проясняться. Значит, вас не ввели в курс дела. Меня же убедили в обратном. Что за бред вы тут несете?» Мне крайне не нравилось то, что я слышал. Пятая точка сигнализировала, что меня снова хотят втянуть в ряды Красной Армии, а мне бы этого не хотелось. Придется мне прояснить ситуацию. То, что у немцев есть серьезная агентурная сеть не только в штабе Юго-Западного фронта, но и на Калининском, было хорошо известно. Часто там выходили в эфир неизвестные радиостанции. Да и немцы на все наши действия реагировали с неприятной быстротой. Для их разоблачения была разработана операция «Оверлок». Я являюсь одним из разработчиков. Об операции мало кто знал, но генерал Петровский и товарищ Берия в курсе. Доклад шел лично наркому. Мной был найден на Северном фронте старлей из разведки, поволжский немец. Его в офицерской форме вермахта перекинули к месту выхода наших окруженцев и взяли в плен, чуть не пристрелив при этом. Рисковали, да, но все получилось. Он заявил, что вы его агент. Дальше уже началась игра с немцами. Вам подробности знать ни к чему. Но три агентурных сети мы вскрыли, только не брали. Самое главное, резидента найти не удавалось, но помогли ваш арест и фиктивный суд. Разыграли как по нотам. Я думал, вы хороший актер, но оказалось, для вас все было по-настоящему. Наш план сработал, вылезли голубчики. Уж очень их интересовало, что происходит. Так что взяли мы всех и даже начали радиоигру, давая дезинформацию немцам. Благодаря этому и смогли удержать фронт на линии Орел-Брянск. А ту шарашку на заводе в Горьком я вам подобрал, чтобы вы спокойно там поработали. Можно сказать, отпуск вам организовали. А вы там неплохо устроились, как я узнал. Две любовницы из осужденных из красильного цеха. Старшим стали в бараке. Понятно, почему не хотели покидать шарашку. Видел я ваших любовниц. Любой жеребец копытом забьет. Как мужчина мужчину, я вас понимаю. Вы их там еще и подкармливали». А вот вагоны с дынями перехватили, отправили в госпитали и детские дома. Что-то я на допросах не заметил, что они фиктивные. О, кстати, раз вы уж о них напомнили. Меня как раз направили разобраться со странной гибелью командиров особых отделов двух фронтов. А я хороший следователь. Нашли двоих со следами пыток. Явно был проведен полевой допрос. Остальные были расстреляны или из немецких пистолетов, или из наших винтовок. Часто на месте расстрелов оставались следы, характерные для игры яхт-команд. Даже оторванный шеврон одной из команд нашли. Грубая импровизация. Яхт-команды работают только по своим тылам против партизан и наших диверсионных групп. В нашем тылу немцы работают в нашей форме. Знаете, что самое интересное? Все убитые так или иначе были связаны с вами, кроме двоих, что погибли ранее. Про Маринина и не говорю. То, что между вами вражда, вы оба особо и не скрывали. Я выяснил, что он вам в прицел случайно попал. Должен был быть в другом месте. Не надо на меня вешать чужие трупы. Я из Горького сразу отправился на Черное море. Хохму с севером мне уже доложили. Знаете, я только что прилетел из Горького, когда мне сообщили, что вас доставили в столицу. Там скандал был. Один фронтовик опознал на местном лесничем пятнистую куртку немецкого егеря. Потянули за ниточку и дошли до торговца на рынке. А он по фотографии опознал вас как продавца. Какое совпадение, правда? Действительно совпадение, легко согласился я. На рынке был и куртку продал, не отрицаю. Только я в этом случае как посредник выступал, продавал чужое. Это трофеи одного из командиров, который в госпитале лежал. Деньги ему потребовались, вот и оказал я ему услугу. Я же покинул завод почти голым. Где мне держать подобное снаряжение? Да, это тоже вызывало недоумение. Я же думаю, что кто-то доставил вам эти вещи. Вы ведь известный трофейщик. Политуправление постоянно ругается, пожал я плечами. И то, что вы пропускаете их нотации мимо ушей, мне тоже известно. И все же не стоит чужие трупы на меня вешать. Дела с этими убийствами уже закрыли, по приказу сверху. Хотя я бы смог привязать вас к ним. Ладно, забудем это. Хотя вы лично мне сильно перестали нравиться после этих убийств. Я тут ни при чем. Спокойно, ровным голосом повторил я. Я же сказал, забудем. Теперь по дезертирству, которое на вас висит. Это уже статья и серьезная. Вас уже заочно осудили по этой статье и вынесли приговор. Штрафбат. Будете искуплять кровью, и это неэффективный суд. Гражданского. Спокойно, чуть громче сказал я, доставая из нагрудного кармана бумагу, точнее делая вид, что достаю из кармана, а на деле из хранилища. Видите эту бумагу? Руки прочь, я разверну, так изучайте. После суда, фиктивного, как вы его назвали, я потребовал выдать мне копию решения суда, но мою просьбу проигнорировали. После освобождения из шарашки я воспользовался своими связями, знакомых у меня хватает, и мне добыли копию решения суда. Более того, побывали с этой бумажкой в кадровом отделе Красной Армии и в военкомате, где я призывался. Представляете мое удивление, когда мне сообщили, что вскоре после моего суда квартиру у меня отобрали, а вот ни в военкомате, ни в кадровом отделе о суде ничего не знали. Бюрократия в армии, конечно, слабое место, но не настолько. Они по моей просьбе исправили это упущение. Так что и в военкомате, и в кадровом отделе я уже 5 недель как с позором изгнанный из армии и потому гражданский. А значит, ваш заочный суд, так называемый настоящий, незаконен. Я в ведении гражданских судов, но никак не военных. И вот вторая бумага, официальная, со всеми печатями, что я уволен из армии решением суда. Что ж вы наделали-то? Горестно покачал головой майор, грустно глядя на меня. А с квартирой мы разберемся, выясним, почему ее отдали другим. Не надо играть. Если вы изучили мою биографию, то знаете, что в армии я случайный человек. Я из этого секрета не делал. Не нравилось мне служить. Воевать и бить немцев нравилось, а служить нет. Я на суде плакал. От счастья, что мечта исполнилась, что все, я свободен. Поэтому я, даже не зная, что суд фиктивный, радовался его решению. На карьеру мне плевать. А награды я спрятал. И на поругание не дам. Они честно выслужены. Ни вы награждали, ни вам и отбирать. Изгнание из армии стало для меня счастьем. И вы мне его сейчас хотите испортить, сообщая, что суд фиктивный. Поэтому скажу так. Для меня он был настоящим. Так и только так. Другого не приму. Возможно, я не говорю, что это обязательно будет, мне пришлют повестку, если найдут. Тогда снова присяга и снова пойду воевать простым красноармейцем. Я, конечно, свое отвоевал, но еще побить немцев не против, очень даже за. Вот такая у меня позиция. Угу, хмыкнул майор и уточнил. А зачем повторно присягу давать? Вы же уже давали. Это моя клятва. Захотел – дал, захотел – забрал обратно. Вот я и забрал после суда. А повторно делать такую глупость не хочу. Это обида в вас, говорит. Постучав карандашом по столешнице, сказал майор. Я разберусь, почему до вас не довели нужную информацию. А пока посидите в камере. Это незаконно. Вот и разберемся, где и что законно. Прежде чем увести меня в камеру, 2 дюжих конвоира тщательно меня обыскали, даже одежду сняли. Майор прощупал швы, но те бумаги, что я ему показывал, так не нашли. Зато обнаружили небольшую заточку в шве. Заточки я сам удивился. Сколько эти вещи ношу, не ощущал ее. Очевидно, она принадлежала прежнему хозяину моей одежды. Потом я снова оказался в камере, и 2 дня была тишина. Майора я больше не видел. А на 3-й день мне зачитали постановление настоящего суда, согласно которому подполковник Барт был арестован за дезертирство, лишен звания и наград, а срок был заменен на штрафбат. Мол, пусть кровью смоет свою вину. Какую вину? Нет за мной вины. Я так и заявил. Кто бы меня послушал? Как есть, посадили меня в состав, что шел на Юго-Западный фронт, и отправили на передовую. Такое могли провернуть, если только затерли информацию о том, что я был с позором выгнан из армии, и в личном деле в военкомате, и в личном деле в кадровом отделе РККА. Майор такое вполне мог провернуть, а после просто кинул меня в жернова военного правосудия. Что я могу сказать? Память у меня хорошая, встретимся еще с этим майором. На 3-й день привезли меня к свежепостроенным баракам, окруженным колючей проволокой. Натуральная зона, и вышки были. Но тут содержали 1-й отдельный штрафной батальон Юго-Западного фронта. Замечу, что в батальонах отбывали свое наказание командиры, а в ротах – простые бойцы. И хотя батальон был сформирован недавно, но в боях уже бывал, стерся весь, теперь 2-й состав накапливают. Еще перед отправкой, после того, как зачитали решение настоящего суда, мне выдали новую красноармейскую форму, ботинки с обмотками, теплое зимнее белье и телогрейку защитного цвета. Пилотка была без звездочки. Одежда не для осени, тем более уже морозы ударили. Сегодня 1 ноября, и было довольно холодно, -8 где-то. Вообще теплая одежда и все необходимое для зимовки на открытом воздухе у меня было. Я собирался зимой порыбачить на льду с ночевками, так что подготовился, с этим проблем нет. Правда, у меня все гражданское. Пока на поезде ехали, я под гимнастерку свитер надел, красивый, синий, с оленями. Командир батальона меня встретил и отпустил конвой. Все, я теперь на территории зоны и в его ведении. Мы прошли в барак, где располагался штаб. Командир изучил мое личное дело, думаю, это копия, недовольно подсыкал зубом и спросил, почему же такой прославленный командир, дважды награжденный золотыми медалями героя и вдруг дезертир? Сам в шоке. Меня осудили как немецкого агента, сняли звание, отобрали награды, точнее копии, выгнали из армии и отправили отбывать 20 лет в шарашку на Горьковском заводе. Мы там самоходки делали, а когда месяц прошел, меня амнистировали. Ну, а я же гражданский, суд это подтвердил. Вот и отправился как свободный гражданин нашей страны на Черное море отдыхать, кости на горячем песке погреть. Вижу, загорел до черноты. Ну да, 2 месяца отдыхал, пока на берегу патруль на меня не наткнулся. Начали проверять, и оказалось, что я дезертир. Отправили в Москву. Там мне объяснили, что суд фиктивный был. Таким образом выявляли немецких агентов. Вот только когда меня допрашивали, избивали нефиктивно. Да и суд я считаю не фиктивным, а вполне настоящим. Я даже провел это через свои личные дела и стал гражданским. А они все равно переиграли, как им надо. И подтвердили судом, что я дезертир. И вот теперь я у вас. Гражданский человек в военной форме. Интересная ситуация. Правая рука не знает, что делает левая, покивал командир. Слышал о подобном. Кстати, тебя ведь раньше считали человеком Потапова, а когда он погиб, тебя пригрел наш командующий фронтом. Ты его человек. А тут 2 дня назад к нам привезли его личного адъютанта. Под суд попал за невыполнение приказа. Странное совпадение. Я даже догадываюсь, какого. Скорее всего, это он должен был мне сообщить, что идет игра с немецкой агентурой, и я в ней лишь пешка. Скажи, майор, а тебя не просили направить меня в ту же роту, куда и этого бывшего адъютанта? Приказали, просто ответил он. Ну так оформляй. Вот так я и был зачислен во 2-ю роту 3-го взвода этого отдельного штрафбата. А ночью всех разбудил дикий крик. Нажимая носком ботинка на яйца парня года на 2 старше меня, я расспрашивал его, как он тут оказался. Сразу слился. Выяснилось, что ему было приказано поговорить со мной, как только меня доставят в штаб Юго-Западного фронта. То, что особисты Калининского из меня почти отбивную сделали, считалось форс-мажором, секретность же навели. А у адъютанта был выбор. Или к девушке идти, с которой они только что познакомились, или выполнять приказ. Он и перепоручил его выполнение другому командиру, а сам пошел гулять с девушкой, будучи уверенным, что приказ Петровского поставить меня в известность насчет операции «Оверлок» выполнен. Операция-то была секретная. Адъютант сути не знал. Его задача была просто передать мне письмо, убедиться, что я его прочел, и при мне уничтожить письмо огнем. Этого бывшего старлея допрашивал уже знакомый мне майор, которого я принял поначалу за следователя московской комендатуры, если там вообще есть такая должность. Тот за голову схватился. По сути, утечка информации. Нашли и того командира, что должен был перепорученное выполнить. Оказалось, и он перепоручил, сержанту. Что дальше, старлей не знал, ему не сообщили. Но майор там шороху навел. Адъютанта осудили, и вот он тут. За дело получил, сам себя наказал. А та девушка его продинамила. После первого же крика адъютанта, дежурные, отщепки из печки, где он поддерживал огонь, зажег свет в самодельной лампе, так что за допросом наблюдали все. «Похоже, комфронта вообще не уважают, брезгуют выполнять его приказы», — сплюнул я и, убрав ногу с яиц штрафника, вернулся к своим нарам. Один из штрафников спросил, «И что, так это оставишь?» Он сам себя наказал. Немцы станут исполнителями правосудия, я обрезгую. Тем более, меня все устраивало. Я даже готов был спасибо ему сказать, если бы меня к вам не дернули, а оставили в покое. Вот так, под стоны штрафника, похоже, яйца я ему не отдавил, а раздавил. И уснул. Следующие 2 недели территорию зоны мы не покидали. Состав батальона быстро пополнился, и с палками, имитирующими винтовки, оружие получим перед самым боем, мы учились бить чучело. Отрабатывали строевую. В общем, пытались хоть как-то убить свободное время. Со мной пытались выйти на контакт некоторые из штрафников, но тут уже не то раздолье, как в нашей шарашке. Я был одиночкой, и многие это поняли. Особо не форсил наличием разного имущества, питался, как все, скудной пищей, отрабатывал навыки атак противника, все как всегда. Хорошо танковые штрафные подразделения еще не сформировали, только начали, иначе я бы туда попал, а в пехотном подразделении шансов выжить все-таки больше, это мое мнение. В бараках мы общались. Я и здесь пустил утку об испанской голубой дивизии, и это вызвало напряжение у некоторых из штрафников. Тут зон добровольцев было мало, едва на взвод наберется. В основном из воров, вот эти больше всего и расспрашивали об испанцах. Я рассказал пару жутких историй о том, как они утаскивали к себе в свои блиндажи наших уснувших часовых, чьи жуткие крики долго потом разносились по окрестностям. Постепенно эта байка обросла огромной массой подробностей, и никто уже не сомневался в том, что это правда. Так прошли 2 недели. И вот нас вдруг построили, вывели с территории лагеря и под конвоем погнали по дороге. 8 сотен штрафников, 7 рот. Снег еще не выпал, но морозец стоял. Недавно шли проливные дожди, от которых мы прятались в бараках. И теперь, когда ударил мороз, все сковало льдом. Поэтому двигаться было неудобно, многие падали. 2 часа мы так топали. Чуть позже вышли на дорогу, разбитую гусеницами танков, прошедших, видимо, перед нами. Лед хрустел под сапогами и ботинками, идти стало легче. Многие матерились, жаловались на холод. Ну, конечно, у многих ведь тонкие шинельки. Легкий, но холодный ветерок выдувал все тепло. Я и сам был в летнем обмундировании, полученном в Москве, да в телогрейке. Уши приходилось отогревать, и лодка вообще не помогала. А вели нас, как многие быстро поняли, к железнодорожной станции. Там на запасном пути стоял эшелон с теплушками. По 60 человек набивали в вагон. Но поместились все, и вскоре эшелон дал ход. Видимо, решили наступать, и мы будем пробивать коридор. Но от места нашего содержания далековато, вот и решили доставить поездом. Почти сутки мы были в пути. Провизию выдавали на руки, ели в сухомятку. На весь день мы получили 1/2 буханки ржаного хлеба, 2 луковицы и 2 куска жирной селедки. Кипяток на станциях носили дежурные. Простая вода, но я свою чернил заваркой и докидал кусочек сахара и лимона. А так старался не выделяться и из хранилища ничего не доставал. Хотя свитер под гимнастеркой продолжал носить, а в карманах красноармейских шаровар у меня лежали вязаные перчатки. Свитер я убирал всего 2 раза, когда помывку организовывали. Это армия, тут с этим строго.